Глава 10. Самодельная ловушка из медных прутьев. Настройщик вернулся, уселся в кресло, набил трубочку дурман травой и, прикурив отпущенные из пальца искры, погрузился в раздумье. Но размышлял и курил он недолго. Почти сразу вынул трубочку изо рта, недоуменно оглядел ее, сплюнул с отвращением. «Дрень какая! Отсырела, что ли?» Порылся в кесете и, достав пригоршню зелья, обнюхал его, даже лизнул. «Нет, вроде бы все в порядке. Странно, не хочется вовсе». Настройщик выбил трубку об подлокотник и спрятал ее в карман. «Вчера перестарался, наверное. Ладно, обойдемся». Вечный юноша потер виски, припоминая. «Отмена первичного заклинания. Простенькая, да-да. Но что именно?» Настройщик глубоко задумался, прикрыв глаза. Семен встал потихоньку из кресла, сделал знак Оле и Хайку. Мол, пошли отсюда. Те намек поняли и без шума последовали за Семеном. Отойдя по берегу озерца, подальше от затихшего настройщика, Семен остановился. «Не хочу мешать», – в полголоса пояснил он друзьям. «А то чихнет кто или закашляется. И все, плакал наш рецепт отмены заклинания. С травой-то он, может, быстрее вспомнил бы, и наверняка. Но раз она испортилась…» «Ни хрена с той дурман травой не случилось», – уверенно заявил Мар. «Чего с ней станется? Это сам настройщик испортился. То есть вылечился от привычки к траве. Стакан, вот в чем все дело. Опасное, должен тебе сказать, Семен Вещица. Это посудина имени глупого принца. Страсть, насколько опасная». «Чем же?» — заинтересовался Семен. «Ну ты сам подумай», — несколько раздраженно ответил медальон. «Ежели ваш дурацкий стакан настолько капитально человека лечит, что тот после нескольких глотков напрочь от дурман травы отказывается, тогда, стало быть, посудина кого угодно и от других не менее вредных привычек отвадить сможет. Типа от горького пьянства или от иных травок-заварок. От порошков счастья, в конце концов, который немалых денег стоит». «И что?» – не понял Семен. «Это же здорово! Долой массовое пьянство и наркоманию. Даешь здоровый образ жизни, физкультуру всякую, плавание там или горнолыжный спорт какой. Если синдикат торговли порошками счастья узнает об этом стакане, они тебе башку в раз снесут», — угрюмо сказал Мар. «Горной лыжей, ага. Я бы на твоем месте выбросил бы стакан и забыл о его существовании. Оно для твоего личного здоровья куда как полезней было бы». «Да откуда ж синдикат узнает?» — рассмеялся Семен. «Я что ли им скажу? Или ты?» «Всяко бывает», — флегматично ответил медальон. «Вылечишь, к примеру, одного другого. Ты ж не удержишься, с тебя станется. И готово, поползли слухи. А синдикат, Семен, это пострашнее любого кардинала-императора будет». «Во всяком случае, не страшнее конца света», — резонно заметил Семен. «Все, хватит на тему здравоохранения. Итак, Оля…» И лишь сейчас он заметил, что друзей рядом нету. Пока Семен беседовал с медальоном, Оля превратила свою одежду в закрытый купальник и теперь плескалась в озерце. Хайк, сбросив куртку и закатав штанины, тоже забрался в воду по горло. Все же было очень жарко, пустыня как-никак. «А почему бы и нет?» Семен оглянулся на настройщика. Тот сидел, уронив голову на грудь, и, похоже, вовсе не думал, а попросту спал. «Ладно, нам тут еще долго торчать, можно и искупаться». Снимать комбинезон Семен не стал, превратил его в плавки. Снял пояс с кошелем и нырнул в воду. Вода была на удивление холодной, поначалу даже показалась ледяной, и Семен чуть не заорал от неожиданности. Но орать под водой было нельзя, да и на воздухе шуметь тоже не рекомендовалось. Потому Семен вынырнул, покричал немножко шепотом, а после поплыл к Оле. Они гонялись друг за дружкой по всему озерцу, а Хайк бултыхался почти на одном месте. Плавать в штанах было крайне неудобно, а без штанов еще неудобнее. Устав резвиться, Семен подплыл к берегу, вышел, ступая по горячему песку, попрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха, и чуть не сбил с ног настройщика. Тот, оказывается, уже не думал, сидя в кресле, а стоял в тени одинокой пальмы, сложив руки на груди и с нескрываемой завистью глядел на пловцов. Пальмы здесь раньше не было. Видно, вырастил настройщик ее только что, именно для создания тени, вместо зонтика. «Хорошая водичка», – похвалил Семен. «Сплошное удовольствие. Давай окунись, по жаре самое то». «Нет», – покачал головой настройщик. «Я плавать не умею. Один раз пробовал, сразу ко дну пошел и утонул. А воскресать мне жутко не нравится. Неприятное это дело, воскресенье-то. И голова после долго болит. Я уж тут, на песочке. А если помыться, так и дождь можно организовать. Теплый, с шампунем. Хочешь дождь? Дождя не надо». Наотрез отказался Семен. «Особенно с шампунем. Мы уже помылись. Оля, Хайк, давайте сюда». Через минуту отряд был в сборе. Оля, выйдя на берег, сменила купальник на короткое легкое платье и, достав из воздуха гребешок, принялась аккуратно расчесывать длинные волосы. Судя по всему, она воспользовалась магией своего кулона плетенки. Хайк накинул на себя куртку и стоял наполовину сухой, наполовину мокрый. Со штанов текло, как после стирки. Семен спохватился, что он в одних плавках, и, подпоясавшись ремнем с кошелем, немедленно вернул себе прежнюю рубашку и шорты. «Значит так», – сказал настройщик, когда его гости привели себя в порядок и приготовились слушать. «Вспомнил я, и впрямь ничего сложного. Для отмены действий первичного заклинания надо лишь прочитать его наоборот, от конца к началу, и все». «Так просто?» – изумилась Оля. «И ничего более?» «Соблюдай артикуляцию и ударение, сделанные при нормальном первом чтении заклинания», – уточнил настройщик. «Это немаловажно, иначе не сработает. Плохого оно ничего не сделает, вывернутое заклинание, но и отмены колдовства не случится. Не проблема», – заверил настройщика Семен. «Мы уж постараемся. Главное добыть то состряпанное кардиналом заклинание, а остальное – дело техники, настроя». «Четверо», – поправил Семена медальон. «Я тоже грамотный и говорить умею. Нас четверо», – согласился Семен. «На четыре голоса и будем читать, задом наперед, каждый по-своему. Уж чего-нибудь да сделаем». «Это хорошо», – думая о своем, сказал настройщик. «Надеюсь, что так оно и будет, иначе окончательно потеряется смысл моего существования. То есть…» – нахмурился Семен, стараясь понять услышанное. «Какой еще смысл? Живи себе и живи. Целый мир под твоим началом. Хочешь, дворцы строй и ломай. Хочешь, грозы с шампунем устраивай. Или ураганами из бабочек забавляйся. Красота!» «Я говорю о смысле назначенной мне жизни, а не о пустых развлечениях». Настройщик снисходительно посмотрел на Семена. «Дворцы и грозы быстро надоедают, уж поверь мне. Моя работа – следить за комплексным миром, чтобы все работало как надо. Чтобы регулярно создавались комплексные заклинания и уходили во все миры так же регулярно. А сейчас-то ничего не работает. Миры блуждают где попало. Адреса перепутались. Комплексные заклинания расходуются впустую, и оттого мой мир лихорадит. Болеет он. Мне пришлось все выключить», – помрачнел настройщик. «А какой же я тогда настройщик, если мне настраивать нечего? Впрочем, если бы миры остановились, даже и не вернулись бы на свои места, а просто остановились, тогда бы я смог переналадить адреса и восстановить работу комплексного мира. Семион, очень прошу, найди то гнусное заклинание и отмени его действие. Пусть все станет так же, как и прежде. Пусть все вернется на свои места». «Вместе с чужими», – поддакнул Мар. «Заклинание-то в первую очередь против них направлено было». «Дались вам эти чужие», – поморщился настройщик. «В большом доме да без тараканов не бывает. Пускай себе, вреда от них немного. Сами вымрут через сотню-другую лет без своей главной пентаграммы». «Это верно», – самодовольно изрек медальон. «Уж постарались мы так постарались. Как сейчас помню. Мой хозяин бегает, за голову хватается, криком кричит. Что делать, что делать? А я ему советую часовую магобомбу делать и взрывать все нафиг. Пропал бы он без меня, как есть пропал бы».